Глава 6. Успокоиться я смогла еще не скоро. Быстро справилась и с сердцебиением, и с дрожью, и со всеми другими странностями своего организма, но поселившийся внутри страх никуда не делся. Он сидел под сердцем, стягивал органы болезненным узлом, мешал дышать и напоминал о себе каждый раз, когда я пыталась отвлечь себя на что-то другое. Даже когда я злилась на Райера, страх все равно сидел внутри. А еще я боролась с желанием оглядываться на каждом шагу, потому что не могла избавиться от взгляда Йехара, прожигающего мою спину. Наверное, я действительно собиралась вернуться в свою комнату и просидеть там до тех пор, пока не объявит ужин. И поняла это я только, когда случайно вышла к залу, который для этого самого ужина и готовили. До этого небольшого торжества оставалось около 5 часов, по моему нормальному времяисчислению. Если же переводить на местное время, в общем, я это не переведу. У них тут не часы, которые состоят из минут, а те, в свою очередь, из секунд. Нет, тут какая-то жуть. Есть айве, вроде как секунды, а вот 50 айве – это рве, вроде как минута, но 70 айве уже грэ, а 95 айве называются урве. Есть еще барве, которые 10 рве и 2 манре, а 7 барве и 3 урве называются уже ире. И вот такой вот ерунды на 37 терминов. Я честно пыталась максимально их упростить и подогнать под минуты и часы, но это просто невозможно сделать, потому что логики в создании этого времени нет никакой. В общем, время до ужина еще было, но не так, чтобы очень уж много. И я, остановившись напротив открытых дверей зала, поняла, что не собираюсь проводить все это время в своей комнате. Помещение было просторным, с темным деревянным полом и стеклянными дверками, ведущими в зеленый сад. Дверки были открыты, позволяя выйти на широкий деревянный порог, а проникающий с улицы чуть солоноватый ветерок красиво колыхал полупрозрачные невесомые шторы светло-зеленого цвета. Не удержавшись, я скользнула мимо прислуги, которая почему-то уже сейчас приводила столы в порядок, шагнула за порог и вышла в сад. Здесь было странно, да. У королевы Элиас, мамы Лизи, тоже был сад, построенный по ее личной просьбе, с каменными дорожками, небольшим ручейком, деревянным мостиком, беседкой и океаном цветов, самых разных цветов, начиная от совсем крохотных, распускавшихся мятного цвета бутончиками и заканчивая целыми цветущими деревьями. Сад королевы был похож на радугу, он пестрил красками и благоухал ароматами. Сад, в который я вышла сейчас, был совершенно иным. Здесь не было цветов, только зелень, сплошная зелень, светлая и темная, местами с синеватым оттенком, но зелень. Никаких цветов, никаких цветений и никаких ароматов. Здесь пахло лишь свежестью. Постояв еще немного и подышав свежим воздухом, я окончательно успокоилась и только после этого вернулась в зал и внимательно оглядела творящееся здесь безобразие. Слуги в одинаковой форме, в количестве 12 штук, накрывали маленькие квадратные столики. Столики были рассчитаны максимум на 4 человека. На 4 их в основном и накрывали, но некоторые готовили только на 2. Всего столов обнаружилось 15. Это означает, что на ужин будет приглашен весь двор Айра. И это плюс, потому что означает, что я здесь буду официально. Помимо столов, готовился также один из углов. На находившемся там возвышении расстилали белоснежные подушечки и пледы темно-зеленого цвета. По краям расставляли цветы в квадратных горшках и тонкие свечи, зажигать которые будут уже непосредственно перед вечером. И вот этот угол мне совершенно не понравился, просто абсолютно. Что там планируется делать? Я, наверное, очень невоспитанная, но ни о чем культурном я не подумала. Ну ладно, с этим разберемся потом, сейчас же следует заняться необходимым. И я, стиснув зубы, пошла колдовать. Колдовать в этом мире мне не нравилось. Дома магия слушалась меня, подчиняясь мне легко и естественно. Здесь же она текла медленным, сопротивляющимся ручейком. По ощущению, как пытаться наполнить кружку, выдавливая кровь из маленькой ранки на пальце. Но я упертая. Стиснув зубы, заставила работать в начале заклинания, просканировавшее пространство на наличие скрытых ходов и путей. Последних обнаружилось аж 2, Ни один не открылся, но я и не опечалилась, а просто немного подвигала мебель и сделала так, что ни один из ходов теперь в принципе не открывался. Посидев за одним из столиков под потрясенные взгляды, проявивших хоть какие-то эмоции слуг, я подождала, пока головокружение немного отступит и перед глазами перестанут плясать черные точки. Затем поднялась и использовала второе заклинание – поиск любого проявления магии. Магии было столько, что я обратно на стул села, удивленно оглядываясь. Искрило все. Но если в магии всех зеленых цветов я, посидев, определила защиту дома, то тоненькая алая нить, уходящая через двери в сад, мне не понравилась. Вот вообще. И не понравилось в первую очередь то, что эта нить виртуозно проскальзывала мимо магической защиты дома, не тревожа ее. Защита эта, к слову говоря, заслуживала отдельного внимания. То, что обычно использую я, да и все нормальные люди, похоже на магический кокон. Сквозь него нельзя проскользнуть просто так. Здесь же защита представляла собой переплетение множества нитей, которые оставляли столько брешей, что и человек пройти может без проблем, ничего не потревожив и не выдав своего появления. Крайне странный и недейственный способ защитить свой дом. Но кто я такая, чтобы судить? Я и не судила, я просто пошла накладывать на данную конкретную комнату свою защиту. Магия мутноватого, слегка бледно-черного цвета, заметным лишь мне облачком, начала растекаться по стенам. Защита дома оглушительно взвыла. Попробовала подавить ее, а лучше и вовсе убрать, и не смогла. Уже через 2 секунды зал был наполнен десятком местных воинов, которые меня окружили и молча замерли, даже не пытаясь как-то остановить или сделать вообще хоть что-то. Раздражающе странное поведение. Я даже защиту пытаться наложить перестала. Повернулась к этим, прибежавшим. Краем глаза заметила перепуганно отступивших к дальней стене служанок. Честно подождала хоть каких-то действий, а в итоге не сдержалась. «И что вы делаете?» На местном языке спрашивала. На нем мне же бесстрастные ответили. «Наблюдаем». «Как интересно». «А если бы я кого-то убивала, вы бы тоже стояли и просто наблюдали?» «Кажется, я злюсь. Наверное, мне даже не кажется». «Ну, потому что реально бредовое поведение». «Тот, что мне и в первый раз ответил...» «Войны, кстати, все в одинаковой темно-серой, практически черной форме были, с 2 короткими мечами на поясах и с одинаковыми короткими черными волосами. Только у того, кто со мной говорил, еще и глаза темными были». Так вот, он в ответ на мои слова напряженно повел плечом и выдал. «Мири не могут колдовать». Невероятных усилий мне стоило сдержать при себе все, что я о них думаю, но сдержала. И выразительно глядя на того, кто тут вроде как главным был, повернула голову и столь же выразительно посмотрела на свою руку, которую продолжала на стене держать. Повернувшись вновь, снова посмотрела на воина. Выразительно. Вот просто выразительнее не получилось бы. «Вы же маг?» — уточнила, просто на всякий случай. «Да». Спокойный ответ и абсолютное игнорирование моего выразительного взгляда. «Тогда вы должны видеть, что потревожило систему защиты данного дома», отчеканила я с абсолютной убежденностью в своей правоте. В ответ недоумевающий взгляд. «Харви», — запоздало исправилась я раздраженно, «вы должны видеть, что потревожило защиту этого Харви». Мужик спокойно кивнул и безразлично подтвердил. «Я вижу». И взглядом указал туда, где продолжала находиться моя ладонь, начав, но так и не закончив, накладывать нормальную защиту. У меня от этого диалога появилось навязчивое желание кого-нибудь попинать. Желательно того, кто охраной дома занимается. Этого человека определенно стоит уволить, потому как со своими обязанностями он, мягко говоря, не справляется. И я незаинтересованно так спросила. «Кому вы подчиняетесь?» Ответ последовал незамедлительно. «Айру Аркоми». «Ожидаемо. А если с другой стороны?» «Кто отвечает за безопасность этого Харви?» «Райр Ехар», — отчеканили мне. «В принципе, тоже ожидаемо. Мое мнение об этой парочке с каждым мгновением портилось все сильнее. И вот как угрожать, так он молодец. А как вопросом безопасности заняться, так вы как-нибудь сами». Я уж совершенно безрадостная обвела всех этих воинов мрачным взглядом, глянула на прекративших приводить зал в порядок и столпившихся у стены слуг, снова посмотрела на Темноглазого, у него же и спросила. «То есть, Мири не колдуют?» Мне молча отрицательно покачали головой. Я кивнула, принимая ответ, и задала следующий вопрос. «И даже если я сейчас буду колдовать, вы меня не остановите, потому что в мире не колдуют?» Мужик замер. Я невольно тоже замерла, искренне понадеявшись на проблеск понимания в его голове, но он отмер и снова отрицательно головой покачал. «Замечательно», — проговорила с тоской, потому что ничего замечательного тут не наблюдалось. Развернувшись к воинам спиной, я продолжила то, чем до этого и занималась. Первым, что почувствовала, была тупая боль в висках, еще не четкая и неявная, но уже подступающая и обещающая мне веселую ночь, а то и несколько ночей. Затем темный сгусток магии продолжил медленно, нехотя, сопротивляясь, расползаться в стороны. Очень медленно и очень нехотя. Лежавшая на стене ладонь начала мелко подрагивать. Дальше случилось ожидаемое. Магическая защита дома взвыла вновь. Оглушительно, пронзительно, раздражающе противно. Но я не обратила на нее никакого внимания. Воины же просто напряженно переступили с ноги на ногу. Когда защита расползлась уже по половине зала, и от воя раскалывалась голова, двустворчатые деревянные двери распахнулись. О, как они распахнулись! Словно от удара ноги, с грохотом обрушившись на стены и не рискнув направиться обратно, потому что там, на пороге, обнаружился взбешенный Айр Аркоми. Мужчине в черной одежде и без какого-либо оружия, в принципе, понадобилась секунда, чтобы окинуть пространство убийственным взглядом, заметить меня и ко мне же двинуться. Медленно и жутко. Каждым шагом, каждым движением говоря, что мне лучше прекратить делать вообще что-либо, потому что вот сейчас он дойдет, и у кого-то будут проблемы. Большие. Просто огромные проблемы. Раскатом грома в зале прогрохотал его вопрос. «Что здесь происходит?» Так холодно сразу стало, да и страшно. Что уж тут скрывать, страшно было до мелко подрагивающих рук и предательских мыслей о том, что меня сейчас убьют. Но если я буду молчать, тогда меня, так неудачно пойманную с поличным, убьют точно. А так... «Кажется, кто-то нарушил целостность вашей системы безопасности», — абсолютно невинно заявила я. Айр Аркоми был магом, я это и так знала, но он решил продемонстрировать еще раз, внимательно глянув на расползающуюся по половине зала магию, затем на мою ладонь на стене, из которой магия и выходила, а после уж и на меня. И это был тот самый взгляд, которым без лишних слов предлагают быстренько проститься со своей жизнью. Можно было бы, но... Мири не могут колдовать. С большими честными глазами напомнила ему о том, что сама узнала совсем недавно. Некоторые скрипнули зубами, а затем медленно, очень-очень медленно и угрожающе повернулись к столпившейся у меня за спиной страже. И вот они могли бы сказать многое, но сказали уже звучавшее «Мири не могут колдовать». И все мы совершенно честно и невинно посмотрели на взбешенного Айра. Он бесился молча, внешне сохраняя практически абсолютное спокойствие, но только зубы сжимал так, что на щеках желваки проступили, а в светло-золотистых глазах клокотала целая буря. Самым разумным в данной ситуации было промолчать и подождать, пока он успокоится. Но у меня не было времени и сил ждать чуда, а потому я вернулась к наложению своей защиты, сообщив всем присутствующим. Мое поисковое заклинание уже истаяло, но если вы наложите еще одно и поищете магические источники, то заметите чужеродное неактивированное заклинание, уходящее в сад. Выговорив все это спокойно и в чем-то даже безразлично, я прикрыла глаза, нервно сглотнула и продолжила пропускать собственную магию через странные барьеры этого мира. Давалось мне это дело очень тяжело. Еще и сирена эта, которая на миг снова оглушительно взвыла, но тут же умолкла. Крайне неприятно было услышать ледяное «Вы закончили». И то, что я старательно накладывала столько времени, просто взяли и уничтожили. Кажется, без напряжений и без каких-либо усилий даже. Еще не оконченное, а потому несколько опасное заклинание Айр Аркоми просто смял и уничтожил. Распахнув глаза, я стремительно обернулась к нему всем телом, слишком стремительно, и поняла это, только уже летя носом в пол.